последний раз Анна собирала сумку для Лео, когда ему было 13 или 14 лет. Он уезжал в Англию на каникулы для погружения в языковую среду. А до этого, когда он ездил в детский спортивный летний лагерь, где занимался футболом, а потом теннисом и парусным спортом. Теннис ему не очень нравился, но родители настаивали. Твердо веря, что дружба, завязавшаяся на спортивной площадке, более перспективна, чем любая другая, они записали его в клуб, где был огромный вступительный взнос. 11 лет Лео играл каждую среду. Но, перейдя в выпускной класс, оставил корт, заявив, что должен сосредоточиться на учебе. Но это было уже неважно, цель была достигнута, и даже более того. Анна и Юго использовали тренировки и турниры Лео, чтобы расширить свой круг знакомств. Под сенью бежевых клубных зонтиков, где собиралась большая часть местной элиты, было начато немало проектов и заключено немало контрактов. Юго — журналист. Получал там конфиденциальную информацию, а затем и финансовую поддержку, когда начал работать в управлении культуры городка. Анну приглашали, когда кому-то становилось плохо или нужно было передать ей рецепт на лекарство, что, конечно же, комфортнее было сделать в клубе, нежели в аптеке, если речь шла о средстве для потенции, противозачаточных таблетках, дерматологических препаратах или антидепрессантах. Неутомимо поддерживая полезные знакомства, Готье, сохранивший членство в клубе, даже когда Лео перестал его посещать, по-прежнему оставались в числе постоянных гостей. Две недели назад на традиционном благотворительном ужине Юго и Анна, на протяжении 10 лет медленно, но верно продвигавшиеся из глубины зала к помосту, на котором проходил аукцион, наконец оказались за главным столом. Анна не могла забыть атмосферу того вечера. Между сыром и десертом сосед справа, владелец большой лаборатории, занимавшейся производством органической косметики, предложил ей войти в состав директоров и занять должность, на которой она могла бы применить не только свои знания, но и свое влияние. Анна чувствовала опьянение, как альпинист, когда он измученный, но ощущающий себя живым больше, чем когда-либо, приближается к вершине Эвереста и смотрит с высоты на изогнувшийся дугой горизонт. Восхождение продолжалось и 25 лет спустя, после того, как она сбросила оковы. Однако спешить с ответом она не стала. Ее успех был основан на осторожности и повышенной бдительности, на умении сдерживать свой энтузиазм и противостоять искушениям. Анна решила не торопиться. Посетить лабораторию, изучить цифры, оценить имущественные и финансовые риски, ведь ей придется отказаться от работы в аптеке и продать свою долю в ней. Собеседник с готовностью принял ее условия. С ответом можно подождать. Он нужен ближе к лету, спешить незачем. Ее движение становится медленнее. Тело отказывается подчиняться приказам. Она складывает в сумку носки, трусы, футболки. Однако разум будто застыл, сосредоточившись на одном единственном образе — на ее любимом сыне. Перед ее глазами не тот разъяренный подросток, на которого смотрит сейчас вся страна, а ее Лео. Вот он, сидит один, привалившись спиной к стене. Стена. Вот что Анна видит снова и снова. Ее терзают краткие вспышки сомнений, но она подавляет их, продолжая гонять по кругу одни и те же мысли. Ее сын — серьезный мальчик из хорошей семьи. Этот арест — всего лишь предостережение. Совсем скоро он вернется домой. В полицию она поедет одна. Юго должен присутствовать на важном совещании, так он сказал Анне, и она сделала вид, что поверила. Она догадывается, что так он пытается бороться с чувством беспомощности, убивая время. Она старается не осуждать его, не добавлять новых проблем. И все же находиться в этом здании с облупившейся краской, зная, что Лео заперт где-то здесь, всего в нескольких метрах от нее, тяжелое испытание. Сердце Анны забилось чаще, когда она переступила порог. Ей удается сдерживать крик, который рвется из глубин ее тела. Она делает вид, что спокойна. Нужно, чтобы эти люди в форме были на ее стороне, на стороне Лео. Он должен понравиться им. Пусть они думают так же, как она. Это всего лишь ребенок, ему нечего здесь делать, это же не убийца полицейских. Она хочет, чтобы они позаботились о нем. Улыбается, протягивает сумку, будто это подарок, и говорит. «Будьте так любезны, надеюсь, вы мне поможете». Анна ожидает, что им удастся поговорить, поладить, как взрослые ладят со взрослыми. Но полицейские никак не реагируют. и она начинает чувствовать себя неловко. Волноваться, что сделала что-то не то, ухудшила ситуацию, вместо того, чтобы исправить ее. Юго возвращается к обеду. Мрачно рассказывает, что ему позвонил бывший коллега, который все еще работает в газете. Скоро об аресте Лео напишут. Журналисты узнали новости из социальных сетей. Половина местных старшеклассников комментирует его подвиги. «Мне не нравится, как ты об этом говоришь», — останавливает его Анна. «Его подвиги?» Что-то неуловимо изменилось между ними, но они этого пока не замечают. «Это не я так говорю», — возражает Юго. «Это молодежь так говорит. И это, кстати, проблема. Большинство из них превозносят его до небес, радуются, что полицейский пострадал». «А как реагируют твои коллеги?» Деловая встреча была посвящена устройству эстрадного павильона в парке аббатства. Юго наблюдал за коллегами со странным чувством, которое испытывает тот, кому известно нечто такое, из-за чего вскоре изменится и выражение лиц окружающих, и отношение к нему. До этого проклятого телефонного звонка он надеялся, что арест сына останется их частным, семейным делом. Но теперь все пропало. «Я пока никому не говорил. А ты?» «Я раз 10 пытался тебе дозвониться». Анна достает из сумочки телефон. После встречи с адвокатами она забыла отключить беззвучный режим. На экране появляется длинный список уведомлений. Юго, Калин, Алекс, другие имена, друзья, родственники, родители учеников, школа. Анна бросает телефон в сумку, будто он раскаленный. «Позвони, Алекс», — умоляет ее Юго. «Она наверняка уже поговорила с Тимом». Анна думает о слухах. Половины дня хватило, чтобы они распространились. Она думает о том, что все эти люди повторяют имя ее сына, о сообщениях, которые они отправляют друг другу. «Слышал про Лео Готье, видел фотографии, знаешь его родителей? Я слышал, что он то, мне сказали, что он сё». Что они себе позволяют? По какому праву? Ее охватывает ненависть. В кафе, у автоматов для игры в пинбол, в школьном дворе, в столовой, в коридорах, между скутерами на стоянке колледжа. На последнем ряду автобуса, в очереди в кинотеатр, в домах и квартирах, в парке, после выкуренной сигареты или бокала пива, выпитого в летний день. На футбольном поле, на скамейках в городском бассейне, в раздевалках тренажерного зала. По телефону или на ухо, на обрывках тетрадного листа, циркулем на желтых деревянных столах, маркером на стене туалета, мелом на асфальте во дворе. Она, у нее. Кажется, что она... Ты видел? Ты что, не знаешь? Она же... Дрянь, шлюха, уродина, кура-лакура. Ее волосы, ее шмотки, ее жирный зад. Нет, даже за десятку. Смех, хихиканье, похлопывание по плечу, тычки локтями в ребра, стрелы, копья, кинжалы, штыки, топоры. Слова, слова, слова. Она уничтожена. Тим перезвонил матери. И Анне удается чуть больше узнать о прошедшей субботе. После уроков мальчики встретились с Ноэми и двумя своими приятелями — Матисом и Орелио. Поели в каком-то фастфуде, затем отправились к Матису. И час дня провели у него дома, играли в видеоигры. Потом им захотелось прогуляться по центру города. Никакого плана у них не было. Они не знали, что там будет демонстрация. Они вышли с небольшой улицы на площадь перед мэрией в тот самый момент, когда начались столкновения. Рядом упала граната со слезоточивым газом. Полетели дымовые шашки. Они побежали. Потеряли друг друга из виду, но позже снова встретились. Лео и Ноэми рассказали, как полицейский схватил Ноэми и грубо потащил ее за собой, как Лео бросился на помощь. Они были расстроены, особенно Лео. Анна не удивлена. Они думали, что если залечь на дно, то все обойдется, и решили молчать. Анна слегка успокаивается, все как она и думала. Импульсивный поступок, спровоцированный случайными обстоятельствами, общей атмосферой насилия. Она благодарит Алекс. Она боялась этого разговора, но теперь ей приятно слышать дружелюбный голос подруги. «Мне так жаль», — говорит Алекс на прощание. «Не волнуйся, они его отпустят». Сейчас 16:30. Лео в полиции уже почти 10 часов. Анна ложится на кровать. На стенах спальни черно-белые фотографии. Анна и Юго в халатах в великолепном гостиничном номере во время свадебного путешествия. А вот они же, совсем молодые, сидят рядом на ужине Lions Club в Монако. Lions Club — международная благотворительная организация. Анна в жемчужном ожерелье, которое одолжила ей свекровь, а после рождения Лео, наконец, подарила. Крещение Лео, 3-летний Лео в купальном костюме, 5-летний — верхом на пони. 12-летний стоит между родителями с ромашкой в зубах. А потом ничего. Став старше, Лео отказывался фотографироваться. Анна прибегала к уловкам, неожиданно включала камеру, но результат больше не заслуживал того, чтобы пополнить галерею в их спальне. Следует признать, Лео, как и многие в подростковом возрасте, выглядел довольно скверно. Прыщи, попытка отпустить бороду. Примерно год назад к нему вернулись красота и подтянутость. Кожа вновь стала чистой, во взгляде появилось больше уверенности. Его матери это принесло большое облегчение. Она знает, как важна внешность, если хочешь преуспеть в обществе. «Мэтр Хамади звонит. Иди скорее!» — кричит Юго с террасы, где он собрался выпить кофе. Анна вскакивает с кровати, бежит к нему. Юго включает громкую связь, накрывает руку Анны своей. «Было два допроса», — начинает мэтр Хамади. «Позже они узнают, о чем шла речь», — обещает она. «Но не сейчас. Пока это, опять и снова, секретная информация». Вот что она может сказать. По требованию прокурора, Лео завтра предстанет перед следственным судьей. По спине Анны пробегают ледяные мурашки. «Значит, сегодняшнюю ночь он может провести дома?» — неуверенно произносит она. «Конечно нет», — возражает мэтр Хамади. «Он останется в полиции». Нельзя ни поговорить с ним, ни даже увидеться. Никаких контактов, никакого общения. Таковы правила. А дальше? Дальше, по логике, судья примет решение. И Лео вернется домой. Или нет. Весь вечер они перебирают то, что им известно. И каждый раз приходят к одному и тому же выводу. Это какое-то безумие. Они стоят на краю пропасти, но не видят, насколько она глубока. Однако оба понимают, что больше не контролируют происходящее. Анна отправляет сообщение Калин. Пишет, что завтра не выйдет на работу, и аптеку придется закрыть на один день в связи с чрезвычайными обстоятельствами. В среду утром она обещает быть на месте. Калин отвечает. «Поняла. Сожалею по поводу вашего сына». Юго, наконец, решается позвонить своим родителям. Они живут на Баском побережье и понятия не имеют о том, что произошло. Держа одной рукой телефон, другой он включает телевизор, выбирает новостной канал. Сообщение об аресте Лео передают бегущей строкой внизу экрана. Это ужасный удар, но Юго удается держать себя в руках. В разговоре с матерью он старается преуменьшить серьезность того, что случилось. Анна собирается спать. Она достает из ящика прикроватной тумбочки старую коробочку с лексамилом. Поскольку давно его не принимала, проверяет срок годности, прежде чем проглотить таблетку. Она думает о том, удастся ли ее сыну сегодня заснуть, напуган ли он, что ел и пил, получил ли вещи, которые она принесла, один ли он в камере и в камере ли он, есть ли там кровать или хотя бы матрас, простыни, подушка, удалось ли ему почистить зубы, есть ли дверь в туалете. Столько всего, что она не спросила у адвоката, а теперь уже слишком поздно звонить ей. Лексамил начинает действовать, и она засыпает, словно отгородившись от всего стеной. Что Анне понравилось больше всего, когда она впервые оказалась тут? Родители Юго еще жили здесь, и это было нечто вроде официального знакомства. Анна помнит все, будто это было вчера. Тогда она тщательно выбрала одежду — белую юбку и льняную блузку. Но из надкушенной вишенки брызнул сок, попал ей на юбку, и весь день она умирала от неловкости и мялась, пытаясь скрыть пятно. Что совершенно заворожило ее, так это расположение дома, на возвышенности, откуда открывался вид на побережье. Оно никогда не привлекало близость к морю, куда с апреля по октябрь стекались толпы отдыхающих. Но на этом холме она чувствовала себя в безопасности. Вдали от всего и от всех. Она видела перед собой не величественную виллу, а укрепленную крепость, которой правили могущественные люди. Когда Готье, устав от южной жары, переехали в Биарриц и предложили Юго занять виллу, у Анны словно выросли крылья. Она понимала, что не она хозяйка этого дома. Знала, все это еще нужно заслужить, и заслужить тяжелым трудом, как тем молодым актрисам, которые за бешеные деньги берут на прокат дизайнерские платья, чтобы пройтись по красной дорожке в ожидании того времени, когда модные дома начнут драться за возможность одевать их. Но каждый раз, останавливая машину у ограды под тихо колышущимися кронами высоких деревьев, она чувствовала, как крепнет ее решимость. Все теперь казалось возможным, доступным, обещанным ей. Даже сегодня, петляя по шоссе и глядя в зеркало заднего вида на то, как редеют дома, как становится гуще сосновый лес, как приближается вершина холма, она испытывала эйфорию великих побед. Для Лео все обстояло иначе. В детстве мать повсюду брала его с собой. Они вместе проезжали огромные расстояния — из школы на занятия дзюдо или на уроки музыки, а позже в теннисный клуб. На прием к педиатру или к стоматологу, на чаепитие по случаю чьего-то дня рождения или к парикмахеру. В 13 лет Лео захотел больше независимости. Юго и Анна подарили ему велосипед, но толку от него было немного, ведь подъем от городка до их дома был очень крутым. Лео начал ненавидеть это место, которое мешало ему общаться с друзьями так часто, как ему хотелось. Иногда он даже ненавидел родителей, которые постоянно твердили, как ему повезло жить в таком раю. Он чувствовал, что его не понимают. В ярости исписывал целые страницы, но потом комкал и выбрасывал их. Что-то удерживало его от прямого столкновения с матерью, что-то, чему он не смог бы дать имя. Он отказывался причинять ей боль. Перейдя в лицей, он потребовал купить ему мопед. На таких ездили почти все местные подростки, не желавшие бесконечно трястись в автобусе. Анна уступила. Ее жизнь и жизнь сына разделились. Закончились их долгие беседы, когда Лео задавал вопросы о том, как устроен мир. Садясь в машину, они включали радио и обсуждали услышанное. Когда делился с ней радостями или рассказывал о ссорах с друзьями, когда возмущался какой-нибудь несправедливостью или передразнивал ворчливого учителя. Принимая самостоятельность Лео, Анна осознанно отказывалась от маленького, тайного и уютного места, от обитого велюром кресла, сидя в котором она наблюдала за жизнью сына. Они отдалились друг от друга не только душой, но и телом. Лео начал стесняться физического контакта с родителями. Объятия становились все реже. Целуя Анну, он едва прикасался к ней губами. Анну это не удивляло, но, тем не менее, причиняло боль. А потом, в новой школе, которую они так долго выбирали и выбрали, наконец, из-за ее хорошей репутации и прекрасных показателей, Лео познакомился с Тимом, а Анна — с Алекс. Их с Лео пути не слились опять воедино, но все таки вновь пересеклись. Это были не прежние тесные отношения. Их вселенные продолжали существовать порознь. Но все таки двойная дружба детей и взрослых открывала новые перспективы. И когда обе пары обедали с сыновьями или брали их по воскресеньям на морскую прогулку, ее переполняло удивительное чувство гармонии и гордости. Они поссорились. Хотя не ссорились почти никогда. У Юго больше нет сил. Анна поставила будильник на 5:30 и хочет ехать в полицию к 7. Лео повезут в суд. Значит, нужно быть там, и они смогут увидеть его хотя бы мельком. Но как считать 24 часа с момента задержания? Со времени ареста или с того момента, когда задержанного привозят в участок? Еще один вопрос, который она не решилась задать адвокату — и за это готова влепить себе пощёчину. Она все продумала, рассчитала, учла все обстоятельства. И 7 утра кажется ей самым разумным временем. Юго находит ее план идиотским. Торчать перед участком с раннего утра и почти наверняка просто потерять время? Ему не понравилось агрессивное выражение лица Анны, когда он высказал свои опасения. Да что она себе воображает? Что ему плевать на сына? Но Анна ничего себе не воображала. Она больше не в состоянии воображать. Лео напуган. Он там один. Это единственное, о чем она может думать. Их занимают прямо противоположные вещи. Юго невыносимо представлять себе дрожащего сына. Ему необходимо верить в Лео, в его стойкость. Разве это значит, что он меньше любит его? Неужели жена думает, что чувства есть только у нее? Он научил сына тому, чему учили его, а до него — его отца, а еще раньше — деда. Она тогда, кажется, не возражала против этого принципа. Не ныть по пустякам. Ведь рано или поздно мальчикам приходится отправляться на войну или на охоту. Анна горько усмехается. Война и охота — это ей хорошо знакомо. Они ждут больше часа. Он, облокотившись на руль, она снаружи, прислонившись к капоту. Проходит полицейский, смотрит на них. Фармацевт и заместитель мэра. Ну и ну. Проходит час с четвертью, и, наконец, из-за главного здания слышится шум двигателя. Юго подскакивает, Анна вздрагивает, ее сердце сжимается. Фургон приближается, сбрасывает скорость. Водителю нужно убедиться, что он сможет проехать. Крик Анны пробивает металлические стенки. «Лео!» Неясный силуэт приближается к зарешеченному окошку. Анна ловит взгляд сына, пытается передать ему всю любовь, что у нее есть. Это длится секунду, вспышка ядерного взрыва, и все кончено. Фургон уехал. Все, что им остается, тоже поехать в суд. Мэтр Хамади предупреждает. «Лео вызовут, но когда — неизвестно. В суде свой распорядок, и от нее тут ничего не зависит». Сложив на груди руки, сжав колени, Анна разглядывает сидящих рядом людей. У всех них есть что-то общее. Измученные, усталые лица. Ей здесь не по себе. Юго то и дело бросает взгляд на свои часы с позолоченным циферблатом. Иногда встает, разминает ноги, открывает игру на телефоне. В его ушах со вчерашнего дня звучат упреки матери. Она сказала, что он пустил воспитание Лео на самотек. Ошибки сыновей — это ошибки отцов. Он постоянно возвращается к этой фразе, которую Анне передавать не стал. Время тянется. Каждый думает о своем. Начались ли слушания? Будет ли суд расположен к Лео? Их сын уже стоит перед судьей. Стоит прямо, хотя спину у него сводит, ноги затекли, сознание путается. Он борется с желанием зевнуть, пытается сосредоточиться на том, что его окружает. Как ни странно, но время, предшествовавшее этому моменту, подействовало на него как анестезия. Он больше не чувствует ни тоски, ни боли, лишь неизвестность давит на него. Обстановка здесь спокойная, ничем не примечательный кабинет с полузасохшими растениями, начатая пачка печенья, холодный кофе. И потом судья молод. Лео дал бы ему лет 30. «Это хороший знак», — убеждает он себя. Ему кажется, что испытание подходит к концу. Этот допрос — облегчение. Он готов рассказать все, раскрыть каждую деталь, хотя адвокат советовала не вдаваться в подробности. Ему нечего скрывать. Лео говорит то же, что и в полиции. Он оказался там случайно. Да, он ударил, он этого не отрицает, но сделал это инстинктивно. Он защищал свою девушку, не хотел никому навредить и не осознавал последствий своего поступка. Тяжелая цепь с замком, которая лежала между двумя книгами в рюкзаке, от его велосипеда, который он хотел отдать Ноэми. Он сожалеет, что так увлекся. Он хотел бы загладить свою вину и вернуться к обычной жизни, к своему будущему. Вновь и вновь он повторяет, что сожалеет. Сожалеет, очень сожалеет. Судья задумчиво кивает. Потом усталым голосом сообщает, что Лео предъявлено обвинение, и дело будет передано судье по вопросам свободы содержания под стражей. Особая специализация французских судей, в юрисдикции которых выносить вердикт о мере пресечения задержанного, продлении срока содержания под стражей, ночных обысках, прослушивании телефонных разговоров и тому подобном. Юго и Анна ждали больше 3 часов. Они изнемогают от бездействия, одурели от окружающего их плотного, непрекращающегося гула разговоров, от внезапно доносящихся откуда-то громких голосов, от скрипа дверей, от неожиданных звонков. Но, наконец, мэтр Хамади возвращается. По ее походке, по решительному стуку каблуков, Анна понимает, что дело сдвинулось с мертвой точки. В обманчивом солнечном свете, проникающем в огромные окна, кружится пыль, поднятая сквозняками. В горле першит. Анна слушает адвоката. Та, смущённо и монотонно, говорит о необходимости готовиться к худшему. Так что, поймите правильно, серьезность произошедшего, риски освобождения из-под стражи, о которых упомянул судья, ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, предстоящее судебное заседание, на котором будет принято решение. Анна, оглушенная, прислоняется к стене. Перед глазами у нее мелькают белые пятна. «Но вы сможете его увидеть», — добавляет мэтр Хамади словно утешение. «Слушание будет публичным. Вы сможете присутствовать, если обещаете хранить молчание и ни под каким предлогом не попытаетесь заговорить с сыном». В 13:30 Анна и Юго входят в крошечное помещение, в котором пахнет чем-то затхлым. Судья по вопросам свободы содержания под стражей лет 50 уже заняла свое место. Рядом с ней — секретарь и прокурор. Юго накрывает руку жены своей рукой. Открывается боковая дверь. Двое полицейских вводят Лео. Он снова в наручниках. Лео смотрит на родителей. Ему стыдно, что он заставляет их терпеть такое унижение. Сможет ли он после такого сохранить их доверие? Видеть их совсем рядом, напряженных и несчастных, мучительно. Но судья уже проверяет его личность, напоминает о порядке заседаний и о том, в чем Лео обвиняют. Термин «умышленное нанесение вреда» вонзается в сердце Анны, словно нож. Затем прокурор произносит пламенную речь, возмущенно обвиняет Лео во лжи, в преднамеренности совершенного им поступка, в притворном раскаянии, пытается представить его как одного из тех неконтролирующих себя молодых людей, которые злоупотребляют алкоголем и наркотиками и сеют хаос ради своих амбиций. В заключении он громко требует продлить содержание Лео под стражей, так как, оказавшись на свободе, тот может не только вновь нарушить общественный порядок, но и оказать давление на свидетелей или вступить с ними в сговор. «Ваша честь, отправить этого юношу под домашний арест, — горячо говорит он, — все равно, что бросить динамитную шашку в пороховой склад. Уверен, вы не станете так рисковать». Анна и Юго ошеломлены. У гротескного протеста, который так небрежно набросал прокурор, нет ни малейшего сходства с их сыном. Они смотрят на мэтра Хамади, надеясь на чудо, на неожиданный поворот, надеясь услышать блестящую и смелую речь, вроде тех, что звучат на крупных судебных процессах. Но адвокат выдает лишь предсказуемый набор аргументов. Она описывает Лео как обычного старшеклассника, жертву неудачного стечения обстоятельств. Она даже допускает, что он мог позволить себе выйти за рамки, но какой подросток не совершает подобного в этом возрасте? «Прошу всех выйти. Я должна обдумать решение», — откровенно скучая, говорит судья. Анна уносит поток мыслей, поглотивший ее, поглотивший настоящее. Она думает о прокуроре и адвокате, которые еще 2 дня назад даже не подозревали о существовании Лео, а теперь подвергают его жизнь какому-то там анализу и делают вид, что понимают его поступки, намерения, скрытые желания лучше, чем его родители. О каком хаосе они говорят? О каком выходе за рамки? Они что, все спятили? Забыли, что у него вот-вот экзамены? Забыли о том, что это спортивный и вежливый мальчик, внимательный и великодушный друг, ученик которого все любят и ценят? Разве они не видят, что он совершенно раздавлен последствиями своего поступка? Она смотрит на женщину, которая должна составить мнение о Лео и его деле меньше, чем за час. Судья еще не вынесла вердикт, но Анна догадывается, каким он будет. Она видела, как дернулся ее подбородок, когда прокурор упомянул наркотики. Заметила, как ее рука рассерженно сломала кончик карандаша, когда Лео, которому в конце дали слово, подтвердил, что действовал непредумышленно, и вновь повторил свои извинения. «Они готовы выдумать что угодно, лишь бы выставить его виноватым», — шепчет она Юго, пока они ходят взад и вперед по коридору. «Судьба Лео уже решена. Была решена еще до того, как он туда вошел. Дверь вновь открывается. И вновь перед ними их мальчик в наручниках, опустив голову, слушает приговор. Тщательно взвесив все обстоятельства, я приняла решение. «Господин Готье, вы будете помещены под арест на 4 месяца с возможностью продления этого срока. Основания для ареста подробно изложены в постановлении суда. Вы получите копию и сможете с ним ознакомиться. Иная мера пресечения возможной не представляется, учитывая серьезность произошедшего, обстановку в обществе и особые обстоятельства этого дела. Решение можно обжаловать в течение 10 дней». Время 14:15. В животе у прокурора громко урчит. В зале раздается приглушенный смех. Лео, абсолютно раздавленный, расписывается в том, что получил копию постановления суда. Опустив голову, он покидает зал в сопровождении полицейских. Юго обнимает Анну. Хватило меньше 3 суток, чтобы их идеальная жизнь погрузилась во тьму. Одну из самых жестоких пыток, повлекшую за собой все остальные, Анна претерпела в школе. Ей 7 лет. Тому, кто всем заправляет, 9. У него изрытое оспинами лицо и желтые змеиные глаза. На переменах, стоя в окружении подобострастной свиты под большим кленом, он выбирает жертв, выносит приговоры, назначает исполнителей. Честно говоря, и приговоренные, и палачи всегда одни и те же. В тот день двое мальчишек хватают Анну, волокут к ограде и привязывают за руки к решетке. Сидящая на голом бетоне со стянутыми веревкой за спиной руками, она похожа на брошенную куклу. Шпагат, которым перехватывают мясо для запекания, врезается в плоть. Колени стучат друг от друга. «Но это же игра», — успокаивает она себя вслух. «Ее скоро освободят». Низкое зимнее небо заволакивает холодной тенью. Поднимается ветер. Тучи вот-вот прорвутся дождем. Еще секунда, и на школу обрушатся потоки воды. Раздается звонок, возвещающий о конце перемены. Дети, галдя, сбегаются со всех сторон, строятся под навесом, исчезают в здании школы. Анна видит, как окна, одно за другим, вспыхивают. В них зажигается теплый живой свет. Здесь, снаружи, начинается гроза. По ней лупят струи дождя. Опустив голову, она изо всех сил пытается освободиться, но только ранит себя. Порывы ветра оглушают ее, воют в ушах. Волосы лезут в глаза, в рот. Ей холодно. Она плачет. Так проходит 20 минут, но Анне они кажутся 20 годами. Наконец учительница замечает, что Анны Лакур нет в классе. Она поднимает тревогу. Змей выбрал тот угол двора, который из здания школы не видно. Далеко не сразу директору удается обнаружить девочку, привязанную за клёном. Чтобы отвязать ее, времени нужно еще больше. Узлы на мокром шпагате затянуты намертво. «Ну, — говорит директор, — кто-то постарался тебя привязать». Он хочет обнять Анну, но отступает, понимая, что она описалась. От нее неприятно пахнет. Тогда директор берет ее за руку и спрашивает, кто с ней так жестоко обошелся. Анна не отвечает. Позже он заставляет всех учеников построиться в столовой и предупреждает: если никто не признается, он накажет всех. Все молчат. А на следующий день кто-то распускает слух, что Анна Лакур описалась. С этого дня все зовут ее Засыхой. Их сына везут в тюрьму. Хотя слово «тюрьма» ни разу не было произнесено, как будто оно неприличное, и все стараются его избегать, используя менее неловкие — заключение, лишение свободы, срок. Анна оглушена. Она не поднимает глаз от холодного кафельного пола. Старается удержаться от слез. Юго, наоборот, кипит от возмущения. Он требует отчета. Как подобное могло произойти? Мальчик, чье прошлое чище, чем у монахини, из-за какой-то потасовки? Услышав раскаты его голоса, люди в коридоре оборачиваются. Адвокат спрашивает, видел ли он, что творится в социальных сетях. Осознал ли, насколько усилилось напряжение в стране за последние несколько часов. Все уже дошли до точки кипения. Она показывает ему на своем телефоне длинный список групп, страниц, хэштегов, упоминающих Лео. «Поддержи Лео Готье», «Жёлтые жилеты с Лео Готье», против притеснений с Лео Готье, разгневанные старшеклассники с Лео Готье, против полицейского насилия с Лео Готье. Я, мы, Лео Готье. Юго раздраженно отталкивает телефон. Вот больные, кому нужна такая поддержка? И это только то, что можно найти в пару кликов, замечает адвокат. Вашего сына считают героем. Речь уже идет не о какой-то потасовке. Хотите вы или нет, все перешло на другой уровень. Наркотики, вдруг произносит Анна, будто очнувшись от глубокого сна. Почему прокурор упомянул наркотики? Она сбита с толку. Не знает, в каком направлении двигаться, что выбрать — ярость или ужас, надежду или отчаяние. «Об этом вы должны поговорить с Лео», — советует мэтр Хамади. «Это есть в материалах дела. Мне тут нечего комментировать. В любом случае, не наркотики стали причиной такого решения судьи». «Мы должны подать апелляцию», — твердо говорит Юго. «Немедленно». «Это будет неразумно, месье Готье. И я объясню это Лео. И начну собирать материалы для ходатайства об освобождении. А ваша задача сейчас — получить разрешение на посещение и подготовить все, что ему понадобится во время содержания под стражей. Сделать придется немало, вам будет чем заняться. Может, запишите то, что я сейчас скажу?» Ее голос почти не меняется. Это могло бы успокоить Анну, но наоборот лишь расстраивает ее. Она не может не думать о том, что Лео для адвоката — лишь один из многих. Как бы эта женщина вела себя, если бы речь шла о ее сыне, брате или отце? Адвокат начинает диктовать бесконечный список дел, которые им предстоят в ближайшее время. Нужно заполнить формы и подать документы, чтобы получить разрешение на свидание, а потом ждать 2 недели. Привезти в тюрьму передачу, белье в прозрачном пластиковом пакете с ручками, но без швов, подписать его именем Лео и его номером в реестре заключенных. К пакету скотчем приклеить список вещей. Никакой одежды с капюшоном или высоким воротником, ничего на подкладке или стёганого, никакой обуви на веревочной подошве, никаких металлических деталей. Не забудьте банное полотенце, не более 120 сантиметров длиной, шлёпанцы для душа, халат. Из материалов запрещена кожа, натуральная и искусственная. Из цветов — хаки, камуфляжная расцветка и, что важнее всего, синий. «Синий только для надзирателей». Анна думает о спортивной сумке, которую привезла накануне, из ткани с простроченными швами. Думает о джинсах, трусах и рубашках пола. Все синие, запрещенного синего цвета. Что за бестолочь? Почему она ничего не узнала заранее? А те полицейские? Почему они позволили ей это сделать? Наверное, им было смешно смотреть, как она несет свою бесполезную сумку, свою... идиотскую сумку, которую они потом зашвырнули куда-нибудь в шкаф. Подумайте о том, как будете забирать грязную одежду, когда разрешат свидание, иначе Лео придется стирать самому в камере или в туалете. Нужно будет переводить ему деньги — 200-300 евро в месяц, чтобы Лео мог ходить в столовую, оплачивать телефон и улучшать условия своего содержания. У него будет личный счет, с которого он сможет платить. Оплатить придется за все. За мыло, туалетную бумагу, телевизор, письменные принадлежности, за право пользоваться холодильником, чайником, электроплиткой, игровой приставкой, за еду, чтобы как-то варьировать однообразный, мягко говоря, рацион. Макароны, печенье, шоколад — все это есть в тюремном каталоге. Пишите ему письма. Отправляйте фотографии или рисунки и марки, чтобы Лео мог писать в ответ. Но будьте осторожны. Конверты не должны походить на посылки и превышать формат А3. Послания не должны быть написаны шифром или выглядеть как зашифрованные. Выражать свои мысли нужно предельно понятно, называя все и всех своими именами. Вам это может показаться странным, но поверьте, домашние выражения и прозвища могут вызвать у проверяющих подозрения. Необходимо следить за тем, что вы пишете, поскольку вся корреспонденция — вскрывается как при отправке, так и при получении, и может быть прочитана, интерпретирована, скопирована и приобщена к делу. Будьте также готовы к тому, что письма и передачи доставляют всегда по-разному. Иногда быстро, а иногда очень долго, поскольку все проходит через руки судебного следователя. Она умолкает, мысленно проверяя, не забыла ли что-нибудь важное. «Завтра я увижу Лео. Если будут вопросы, пишите мне на электронную почту. Удачи вам!» Адвокат пожимает им руки. Сколько раз она уже видела этот растерянный взгляд. Для родных и близких это переломный момент. Они начинают соскальзывать в поглощающий их незнакомый мир. Они понимают, что тоже в некотором роде лишились свободы. У них больше нет выбора. Нужно только подчиняться. Нет больше ни малейшей возможности для маневра. Теперь они зависят от какой-то непонятной организации. От воли людей, которых не знают, независимо от своего положения в обществе. Они не смогут защитить тех, кого любят. Не смогут избавить их от насилия и страданий, или же их помощь будет совершенно ничтожна. Они больше не смогут ни обнять их, ни услышать. А если и смогут, то лишь на краткий миг. К этому мэтр Хамади так и не смогла привыкнуть. Она не решается коснуться руки Анны. А ей хотелось бы потянуть ее за рукав, вывести из ступора, оттащить в сторону от волны, которая вот-вот накроет ее, от бурного потока, к которому ни мать, ни отец никогда не бывают готовы, и который вскоре сметет всю их уверенность. Но Анна уже направляется к выходу, не обернувшись посмотреть, идет ли Юго за ней. Все, от чего она до сих пор бежала, обрушивается на нее. Звуки и образы, обрывки расплывчатых воспоминаний из газет, документальных материалов, сериалов, фильмов. Двери серых камер, металл, бетон. Люди все в шрамах. Не люди, а дикие звери. Право сильного, крики, жестокость, изнасилование. Вот он, ужас. Ее сына утащили к волкам. Ее сына с нежной кожей. Ее беззащитного сына. Они вцепятся в него когтями, вопьются зубами, разорвут на куски. Юго думает о другом. Он думает о будущем. О том, что Лео, возможно, будет осужден, ведь два судьи и прокурор уже нашли достаточно оснований, чтобы отправить его за решетку. Лео отправляется в тюрьму, и не исключено, что там он и останется, каким бы абсурдным это ни казалось. Если такое случится, сохранится ли соответствующая информация в полицейской картотеке? Будет ли предварительное заключение фигурировать в каких-нибудь досье? Юго сердится на себя. Нужно было спросить адвоката. Затем он спохватывается. Даже если упоминание о неприятностях, постигших его сына, будет удалено из судебных документов, в интернете оно все равно останется. Юго открывает телефон, чтобы написать в заметках, узнать о возможности обелить свою репутацию. Не успевает он дописать, как на экран сыплются уведомления. Мэр хочет знать последние новости. Бывший коллега из газеты тоже. И коллеги этого коллеги, отец, мать Жеро, сотрудники муниципалитета, партнеры, поставщики, даже те, что встречались с ним всего 2 или 3 раза, но у них есть его номер. Это сводит с ума. То, как все упиваются происходящим. Это вроде как и их история тоже. И речь идет не только о Лео, об этом герое на баррикадах, каким они его себе представляют. Стервятники жаждут сенсаций и мести. А есть ведь еще и завистники. Им приятно думать, что у других не все так гладко. Счастливая, безмятежная семья раздражала их, заставляла острее чувствовать разочарование от собственной жизни. И теперь они рады получить доказательство того, что от неприятностей никто не застрахован. Колесо фортуны повернулось, и вот достигшие успеха падают вниз. Есть и такие, в чью спокойную жизнь хлынул долгожданный адреналин. Эти, обмирая, думают о том, что подобное может случиться с ними. Но они тут же успокаивают себя. Ну нет, только не с ними. Их дети не ходят на демонстрации. Их дети не станут бить полицейских. Его мать все-таки предлагает помощь. Но что она может? Только надоедать своей критикой? Юго предпочел бы, чтобы она оставалась там, где есть, за 800 километров от них, и не приезжала в их дом, которые она всегда так тщательно осматривает, постоянно напоминая, кто тут на самом деле хозяйка. Вон ту плитку на полу следует заменить. Вон то дерево давно пора полить. Подробно комментирует внешний вид Юго, его вес. Расспрашивает, хорошо ли он спит и ест. Влезает в их с Анной отношения. Мать ведет себя так, будто ему 8 лет. Ну или 14, в зависимости от ситуации. Иногда ему хочется встряхнуть ее и заставить осознать, что она добилась прямо противоположного тому, чего хотела. заставить ее увидеть зло, которое она причинила ему такой своей любовью. Мать растила его, будто в шкатулке, высланной шелком, защищая от любой рутинной работы, от риска и необходимости отстаивать свои интересы. Давала ему абсолютно все, ничего не требуя взамен. Ему не нужно было прикладывать никаких усилий. Он не знал, что значит ждать, терпеть нужду, и никогда не встречал сопротивления. Он скользил через детство и юность, как роскошная яхта по спокойным водам лагуны. И что в итоге? Он совершенно не умеет защищаться и боится всего на свете. Малейшего сопротивления, конфликта, боли, трудностей, неизвестности. Он скрывает это, разговаривая и смеясь громче других, используя свой природный талант паяца и лицедея. Он создал другого себя, этакий муляж взамен настоящего Юго. И это помогло. Но сейчас мать упрекнула его в том, что он не справился с сыном, и он едва не взорвался. Как он мог научить Лео языку, на котором сам не говорит? Он сдержался, помня о смягчающих обстоятельствах. Родители потеряли первого ребенка, девочку, умершую в 8-месячном возрасте от пневмококкового менингита. Юго узнал о ней в тот день, когда ему исполнилось 7 лет. Он стал достаточно взрослым. Его усадили на диван со стаканом яблочного сока и минут за 10 рассказали обо всем, включая некоторые медицинские факты. А ведь Юго думал, что это он, тот малыш в светло-голубом комбинезоне на фотографиях, которые стоят на тумбочках у родительских кроватей. Он чувствовал вину, потому что не испытывал горя и не плакал. Он очень старался, но ни в тот день, ни позже не смог ощутить связь с сестрой, умершей задолго до его рождения. С тех пор он ненавидел яблочный сок, дни рождения и тайны. Зато он понял, наконец, почему мать так тряслась над ним, почему перестала работать агентом по недвижимости и полностью посвятила себя сыну. Он пообещал себе, что у его детей все будет иначе. В их жизни все будет гармонично. Он выбрал женщину, которая высоко ценила независимость, сама прокладывала себе путь, и с ней он был в безопасности и не чувствовал давления. Она была матерью, оставаясь при этом собой. Анна оправдала все его надежды. Терпеливая, уверенная, упорная, она взяла их судьбу в свои руки. Приняла Юго таким, каким он был, избалованным, но уязвимым. Она боролась, преодолевала препятствия, улаживала разногласия за двоих. Она щадила его чувства и гнала прочь свое раздражение, чтобы досадные мелочи не разрушили прекрасное здание, которое они возвели. Это он понимал. И всегда был щедрым и готовым идти навстречу. Каждый из них выполнял свою часть сделки. Он открыл ей новый мир, безопасный, комфортный, полный веселья и удовольствий, а она блестяще управляла этим миром. Его жена — единственная, с кем он хочет прожить всю жизнь. Вот о чем думает Юго, читая то, что написала его мать. Он убирает телефон. Анна справится с этой лавиной сообщений и вопросов. Он ускоряет шаг. Его жена уже рядом с машиной, стоит, наклонившись вперед. И вдруг ее выворачивает. Она едва успевает нагнуться пониже, чтобы не запачкать туфли. Анна снова перед комодом. В комнате чувствуется запах Лео. Она не открывала окно с тех пор, как его увезли. Ей хочется сохранить этот живой след сына. Достать одежду, разобрать, отложить в сторону все запрещенные цвета и материалы. Она считает, сколько часов она уже не прикасалась к своему ребенку. Вспоминает, что не прикасается к нему уже давно, но ее никак не отпускает чувство пустоты. Она берет себя в руки. Нужно как можно скорее отвезти ему вещи. Не только для того, чтобы он мог переодеться, но, и это гораздо важнее, чтобы знал, она здесь, рядом. Она не бросит его, вызволит из этого дурного сна. Она безуспешно ищет пластиковый пакет без швов. В гараже, в кладовой, в прачечной. В городке очень бережно относятся к природе, так что в магазинах тут такого нет уже очень давно. Она отправляется в супермаркет, покупает на кассе большой пакет, перекладывает в него белье из багажника, вводит в навигатор координаты тюрьмы. Руки на руле дрожат, Она вспотела, не может сосредоточиться. Первая часть маршрута, первые 40 километров, ей знакомы. Сколько раз она видела, не заостряя на нем внимания, знак, указывающий поворот к тюрьме. Она поворачивает, отъезжает все дальше от городка, и вскоре он исчезает из виду. Дорога петляет среди виноградников. Вокруг так красиво, что это даже пугает. Ярко-голубое небо, пологие холмы, очертания которых размыты в дрожащем горячем воздухе. «Не так мы представляем себе врата в преисподнюю», — думает она. Наконец дорога выпрямляется. Вокруг все становится гораздо более плоским и бедным. Мимо мелькают обшарпанные здания. Она пересекла границу, въехала на другую территорию, пустынную и враждебную. И постепенно перед ней вырастает серая громада, окруженная стеной со сторожевыми вышками и толстой проволочной сеткой, давящая, похожая на военный корабль, сооружение. Анна паркуется, проходит метров 200-300, пробираясь между машинами, дремлющими на огромной стоянке. Вокруг никого. Вскоре она узнает, что в этот поздний час свидания и процессуальные действия в тюрьме закончены, и посетителей здесь почти не остается. Каждое движение, даже намерение его совершить, даются ей с трудом, как будто она застряла во сне, из которого не выбраться. Вдруг она слышит шум, пронзительный свист, громкие крики. Она удивлена этим нарастающим шумом, затем узнает этот волчий вой, и чем дальше она идет, тем отчетливее ее ухо различает. «Шлюха! Эй, цыпочка! Иди сюда! Трахни меня, я тебя выдеру! Сучка, шлюха, шлюха, шлюха!» Но она ничего не видит. Перед ней лишь темные здания. На оконных решетках сушатся полотенца. За ними расплывчатые силуэты. Возможно, чей-то торс, но она не уверена. Ее тело напряжено. Ногу сводит судорогой, которая мешает идти. И тогда Анна начинает разговаривать с ней. Да-да, она обращается к своей ноге. Она говорит ей: «Чёрт возьми, сейчас не время для этого». Рядом с входной дверью, едва выделяющийся на фоне бетонной стены, виден застекленный прямоугольник. Непрозрачный, так что не узнать, кто за вами оценивающе наблюдает изнутри. Анна нажимает на кнопку звонка. Недоверчивый, искаженный эхом голос задает вопросы. Они видели, как она подходит все ближе. Они подстерегали ее. А теперь ждут подтверждения, что у нее есть право войти. Она просовывает свое удостоверение личности под мутное стекло и произносит совершенно невозможные слова. «Моего сына сегодня посадили. Я привезла ему одежду». «Посетитель — блок новичков», — громко говорит кто-то невидимый. Механизм срабатывает, железная дверь со скрежетом сдвигается в сторону. Анна делает несколько шагов вперед, с опаской глядя по сторонам. Справа комната, к которой примыкает сужающееся помещение с ячейками по всем стенам, от пола до потолка. Перед ней две движущиеся ленты и рамки для досмотра, как в аэропорту, и двое мужчин. Анна вдруг вспоминает выражение, которое теперь кажется ей невыносимым — сесть на нары. Слева, недалеко от поста охраны, открывается металлическая дверь. Надзиратель пришел за пакетом. Он разглядывает Анну. Она чувствует, как он смотрит на ее грудь. Его взгляд скользит по ее ягодицам, бедрам, спускается ниже. Она смущена, но, как и недавно в полиции, хочет понравиться этому человеку. Хочет произвести на него хорошее впечатление. Вдруг это поможет Лео. И наоборот, если он решит, что она высокомерная, неприятная, это может навредить сыну. Вот она и молчит, опустив глаза. Потом идет за надзирателем в небольшую комнату в конце коридора. Он раскладывает одежду на столе, выворачивает, прощупывает, небрежно делает отметки в карточке. Анна решается заговорить. «Вы его видели? Вы видели моего сына, Лео Готье?» — спрашивает она. «У него все хорошо?» «Одежда в порядке», — отвечает надзиратель. «До свидания, мадам». Анна выходит. Нужно снова подойти к непрозрачному стеклу, забрать документы, пересечь отделяющий ее от стоянки клочок земли, заросший пожелтевшей травой. На этот раз она готова к оскорблениям. Она не отталкивает их, как делала только что. Она принимает их, позволяет им вновь сжечь ей грудь изнутри. Постепенно она вспоминает язык, некогда хорошо ей знакомый. Третий день новой жизни. Анна и Юго молча пьют кофе. Все уже сказано. «Теперь наберитесь терпения», — посоветовала мэтр Хамади. «Занимайтесь обычными делами. Продолжайте выполнять свои обязанности. Не дайте разрушиться тому, что еще цело. Сохраняйте оптимизм». Но расстояние между ними и сыном, отсутствие прикосновений, слов, информации, вся эта пустота, будто гангрена с каждой секундой, подтачивающая их все сильнее. Где Лео? Что он делает? О чем думает? Что чувствует? На что надеется? Адвокат скоро увидит его. А они? Не раньше, чем через 10 дней, а то и через 2 недели. Мэтр Хамади предупреждает, что их вызовет следователь, как и всех, с кем общался их сын. Они должны подумать и собрать любые доказательства благонадежности Лео. Нужно составить список людей, которые могут свидетельствовать в его пользу. Было бы очень хорошо, если бы, например, учителя высказались в его защиту. Анна повторяет эти слова про себя. Учителя? Это же последний год в школе. Что будет, если Лео не выпустит в ближайшее время? Целый год будет потерян. Она была так счастлива, когда выяснилось, что Лео приняли в то престижное учебное заведение. Полароидный снимок, на котором они втроем пьют шампанское, все еще висит над камином в гостиной. Она надеется, что с этой дороги еще можно свернуть, и плата за проезд по ней будет умеренной. Они сидят на террасе, сад окутан легким туманом. Море вдали будто размазано ластиком. «У меня идея», — говорит Юго. «Что, если пригласить Джеро и Алекс на ужин? Попросить их приехать вместе с Тимом? Он наверняка многое может рассказать, не говоря уже о том, что будет полезно кое-что обсудить заранее, до того, как его вызовут на допрос в полицию». Анна согласна. Особенно в том, что с Тимом обязательно нужно поговорить. Слова прокурора об алкоголе и наркотиках преследуют ее, хотя она уверена, что это преувеличение, если не откровенная ложь. Но сейчас она должна взять себя в руки, собраться. Она делает макияж и тщательно причесывается. У нее особый талант. Ей достаточно 2-3 минут, и никто даже не догадается о ее бессонных ночах. Анна надевает высокие каблуки. Она редко их носит. Но теперь, когда надо противостоять всему миру, несколько дополнительных сантиметров не будут лишними. Она готова. В аптеке она встречается с Калин. На ее лице сочувствие пополам с жадным любопытством. Анна сразу предупреждает. Они здесь не для того, чтобы болтать. Она ценит молодую сотрудницу за компетентность. Калин расторопна и хорошо знает, где лежат какие лекарства. Но в то же время Анна относится к ней с подозрением и не собирается изливать ей душу. Уже несколько недель Калин всеми способами демонстрирует свое разочарование. Она чувствует, что уже переросла должность обычного провизора. Приехав сюда, в городок, она думала, что нашла идеальное место, необременительную работу среди красивых, как в кино, пейзажей. Но оказалось, что это медленный яд, который начинает действовать, когда она возвращается в свою крошечную квартиру в 30 минутах езды от аптеки. Она ощущает чудовищный разрыв между своей унылой жизнью, когда приходится постоянно подсчитывать, что можно себе позволить в конце месяца — одежду, маникюр, поход в ночной клуб, но чаще всего ничего лишнего она себе позволить не может. Постоянно возникают непредвиденные траты — ремонт машины, визит к стоматологу, и нужно помочь матери, которая после развода едва сводит концы с концами, и жизнью тех, кого она обслуживает. Ее бесят посетители, которые стараются незаметно сунуть ей средства от недержания мочи или крем от целлюлита, зато готова пропустить вперед 3 человек, лишь бы парацетамол или сироп от кашля им пробила сама хозяйка аптеки. Калин жаждет уважения. Ей бы хотелось, чтобы и в ее жизни было немного света. Анна догадывается, что Калин наверняка воспользовалась ее отсутствием и стратегическим местоположением аптеки, чтобы, так сказать, выступить на главной площади городка, намекая, что о Лео ей известно немало. Случившееся с ее сыном всколыхнуло городок. У каждого есть свои предположения и мнения. И это сводит Анну с ума. Сын аптекарши угодил в тюрьму. Настоящий дар небес в этом изъеденном скукой месте. Вторжение в ее личную жизнь пробуждает в Анне эмоции, которым трудно подобрать название. Это некая смесь ярости и чувства вины. Когда появляются первые клиенты и начинаются расспросы о Лео, она, улыбаясь, пресекает любые разговоры на эту тему. «Всё в порядке, благодарю вас, мадам такая-то. Это все, или выберете что-то еще?» Анна, не дрогнув, 50 раз повторяет одну и ту же фразу. Сердечно и в то же время твердо, так что никто из посетителей не решается продолжить разговор. Ее тело напряжено до предела. Ей кажется, будто оно теперь каменное, но об этом знает только она. В 7 часов она с облегчением, наконец-то, уходит из аптеки и заезжает в магазин за готовыми закусками. Сегодня ужин с друзьями, а у нее нет сил даже для того, чтобы сварить макароны. В 7:30 она садится в машину, заваленную только что купленной едой, и тут раздается звонок. Юго сообщает, что Алекс и Жиро отказались от приглашения. Они очень заняты, просто разрываются между семинарами, которые проходят у них в отеле. Один от бренда люксовой косметики, другой для страховых агентов. Тим тоже загружен, готовится к экзаменам. «Им очень жаль», — пишет Жиро в сообщении, «и, конечно же, они скоро увидятся». Анна не верит своим ушам. Она звонит Алекс и попадает на автоответчик. Она говорит, что обязательно должна их увидеть, должна поговорить с Тимом, это очень важно. Она ждет их в любое другое время, если этот вечер им не подходит. Через час приходит СМС. «Мы правда не можем. Эта история так взволновала Тима, а ему нужно сосредоточиться на подготовке к экзамену. Прости, дорогая, всем сердцем с тобой». Школа Анны Лакур находится в 5 километрах от ее дома. Она добирается туда на школьном автобусе. Утром водитель — хмурая женщина. С пассажирами она не разговаривает, просто кивает, когда они пробивают билеты. Днем за рулем мужчина, самый добрый человек, которого Анна знает. Он называет ее косичкой из-за прически, которую она ненавидит, но которая так нравится ее матери. Анна всегда ждет, пока остальные ворвутся в автобус и, пихаясь, займут места в самом конце. Только потом она входит. И тогда водитель спрашивает: «Как дела?» Спрашивает только ее: «Привет, косичка! Как дела, косичка? Эй, как прошел день в школе?» Ему кажется все равно, что она не отвечает. Он часто подмигивает ей. К его рубашке приколот бейдж с именем Де Пейрера. Почти весь 6-й класс Де Пейрера скрашивает дни Анны Лакур. «Привет, косичка! Что, косичка, не с той ноги встала? Косичка, сегодня солнечно! Кто это чуть не опоздал на автобус? Да это же моя маленькая косичка!» Его улыбка в одну секунду может растопить лед, который сковывает ее с того момента, как она проснулась. Конец апреля. Анна собирается сесть в автобус, думая, что она последняя. Но тут кто-то похлопывает ее по спине. Это Змей и его друзья, 10 мальчишек. «Эй, засыха! Это ты? Вот это встреча! Она надула себе в трусы! Засыха! Засыха! Засыха!» Анна опускает глаза. «Надо проверить сиденье», — вякает самый младший. «Вдруг она снова обоссалась? Не хочу сидеть на мокром!» «Дети, тише!» — говорит Де Пейрера. «Заткнись!» — огрызается Змей. «Тебе не стоит возить всяких засых! Это мерзко!» И он пинает металлический бок автобуса. Де Пейрера вздыхает. «Вот же мелкие поганцы!» Он смотрит, как Анна, зажимая уши руками, переходит улицу прямо перед автобусом. Остальные дети сидят, вжавшись в сиденье, уткнувшись в свои ранцы. Все они напуганы. Де Пейрера закрывает двери и трогается с места. Мальчишки, как стая голубей, разлетаются в стороны от автобуса, показывая водителю средний палец. С этого дня Анна Лакур возвращается из колледжа домой пешком.